Прочел Омегаверс. Хоть стой, хоть падай. Альфы, бетки, судьбы в анусах ада. Где страсть пузырится, как скисшее пиво, там влезаешь в сюжет без презервативов. Плоть по иерархии – жуткое правило, где вожделение внезапно право. О, я альфа, я омега, принеси плед и морковь в морозильнике пятый день. Холодна, как власть, как циничный закон, морковь под ребро и оргазм в ушон. Не вздыхай, интеллектуал со значением, я футурист и стою в изумлении. Кто придумал? Зачем? Не имею вестей. Но что-то в этом мрачном зверинце есть. Революции я видел, и кровь, и порнуху. Но чтоб влечение вписывали в рукуху. Эй, 21 век, ты к чему клоняешь? Человека не спасаешь, водочкой назначаешь. Но ересь, оргазмы, сюжет наизнанку. И я, омега, сбежавший с гражданки. Гляжу в экран, как в распахнутый гроб. Морковь ледяная, сперва шутка, потом скилл, потом... опыт.